То есть, ты хочешь мне сказать, что эти карлики девок из соседних деревень похищают? Я тебя правильно понял, Йохан? Ага. Я на площади нам припасы покупал, так туда старик какой-то ворвался с бородищей до пупа. Тараторит что-то на их тарабарском, к каждому цепляется и помощи просит. Меня как увидел, то так вцепился, что лошадьми не оттянуть было. Я ему и говорю, что ничего не понимаю, так он со мной на ломаном общеимперском как начал говорить. Половину слов не разобрать, но общую ситуацию я понял. Говорит он, что таскают эти гномы девок по ночам, еще и не абы каких, а самых красивых из них. Уж не знаю, на кой им девки людские, но факт причинения вреда налицо. А чего они сами мужиками не соберутся и не вломят им? Не сразу понял Агнар, им бы вожди местные даже слова бы за это не сказали. Я у того старика на то же самое спросил. Так он мне про какого-то колдуна лепетать стал. Мол, у гномов этих уж больно страшный колдун есть. Говорит, что паренек один ночью из дома своего вышел, чтобы до кустов сходить, так от него только кости утром нашли, а на костях этих будто мяса отродясь не было. Колдун, тогда понятно, чего местные так трясутся. Одноглазый посмотрел в сторону ничего не подозревающих карликов. Сколько нам там обещали за это? Скинуться деревнями на 30 серебряных, если найдем здесь их девок? Да, ответил Стрелок, снимая со спины арбалет. Отлично. За мной мы поднялись со своей позиции и в открытую устремились к лагерю гномов. Заметили нас моментально, что было вовсе не удивительно, ведь один только гауф чего стоил. Матери моментально начали загонять своих детей по шатрам, едва лишь приметив у нас наличие оружия. Мы же вовсе не скрывали, что вооружены, а наоборот вываливали это на показ. Впрочем, большая часть устрашающего эффекта была сосредоточена на одном только черном орке и его монструозном тесаке, одним ударом которого можно было лишить жизни десяток гномов. Долго блуждать нам по лагерю не пришлось. Не успели мы сделать и полусотни шагов по становищу табора, как из богато украшенного шатра вывалился толстый гном. Надетая на нем сюрка никак не могло скрыть толстых боков, которые только подчеркивались кожаным ремнем, свисая над ним, словно шляпка гриба. Правда, внимание от фигуры он все же смог отвлечь большим количеством надетого на себя золота. Пара толстых золотых цепей, колье, браслеты, десяток колец с драгоценными камнями, крупные серьги, размерами превосходящие сами уши и даже небольшая корона. По скромным подсчетам, местный гномий барон носил на себе килограммов 6 золота. Даже если продать всего его украшения по ломовой цене, то выйдет весьма кругленькая сумма. Гном запыхался и еще несколько секунд тяжело дышал, пытаясь восстановить дыхание. Получалось у него это скверно, отчего барон вызвал больше смеха, чем уважения. «Зачем вы прибыли в мои скромные земли, господа наемники?» Наконец смог спросить главный из гномов. «Это земли не твои, а вождя Бади Синеглазого, и находишься ты здесь только из-за его милости. Вот только дошли до нас вести, что подданные твои, барон», в последнее слово Агнар добавил щедрую щепоть насмешливости, «людей местных похищают. Да не простых людей, а девиц, что красотою обделены не были. Правда ли это? Да как так можно?» — возмутился гномий предводитель. «Мы всегда слушаемся законов людских и не посмели бы нарушить их. И лагерь дашь мне проверить?» — прищурился единственным глазом Агнар. «Конечно. Проверяйте, сколько вам нужно. Григорий, прислушайся к ощущениям. Чувствуешь что-то?» Я последовал приказу и, закрыв веки, принялся сканировать местность. Получалось не очень хорошо, но я смог ощутить среди гномов несколько сосудов. Они представлялись мне синими бесформенными пятнами, тогда как Агнар был пятном дорогого фиолетового цвета, представляя из себя полноценного мага. Вот только фиолетовое пятно в большом лагере карликов было отнюдь не одно, и принадлежало оно не одноглазому командиру. Правда, второе было уж очень маленьким, сравнимым скорее с точкой, нежели с фигурой гнома. Причем, точка эта светилась прямо под землей в десятке метров от нас. «Почувствовал?» — спросил меня командир отряда, заранее отлично зная мой ответ. «Да, прекрасно». Одноглазый перевел взгляд на черного орка, который уже успел подобраться, приготовившись к бою. «Руби». Гаух в одно мгновение преодолел расстояние, разделяющее нашу группу и гномьего барона. Не успел я моргнуть, как свистнул тесак, рассекающий воздух со страшной скоростью, после чего на голую землю под нашими ногами упала плешивая голова гномьего главы. Труп даже не упал на землю, как орк молниеносно принялся рубить каждого, кто попадался на его взгляд. Не проходило и секунды, как на землю валился очередной карлик. Причем, Бил он настолько профессионально и искусно, что отделялись лишь головы, и на каждую отрубленную голову приходилось всего одно движение. Он скорее даже не напрягался, а просто танцевал, развлекаясь в этой кровавой пляске. Эта легкость убийств заставила меня впасть в очередной ступор. Жестокость, дикая, неописуемая жестокость. Приятного здесь было откровенно мало, и такая богатая россыпь отсеченных голов заставляла сердце замирать. Стало страшно. Живо представилось, как этот дикий орк, заигравшись в геноциде, не успеет распознать меня и также отрубит мою головешку. Я абсолютно не мог понять, зачем убивать всех, ведь можно было отсечь голову одному только преступному барону, а не проводить полноценный геноцид. Орк нес страх и ужас, заставляя меня осознать ту мощь, которая обрушилась на королевство Фронтайн сотню лет назад. Пока я пытался сообразить эту мысль, то Агнар просто наклонился к отрубленной голове, сняв с нее корону. Вытянув из ножен меч, он поскреб головной убор и разочарованно отбросил ее в сторону. Подделка. Чертовы гномы. Не могут они даже нормальных украшений носить. Похоже, что мародерство на трупах Одноглазый решил оставить на потом, ведь сейчас он направился в сторону большого шатра, под которым тускло светилась фиолетовая точка мага. Я, до сих пор не осознав причину орочьей жестокости, на негнущихся ногах поковылял за своим командиром. Внутри шатра спрятаться было просто негде, ведь из убранства были лишь несколько скамеек и походных столов, а пол укрывал ковер, считавшийся среди гномов признаком обеспеченности. «Спрятали, так спрятали», — вздохнул Йохан, схватившись за краешек ковра и быстро потянув его на себя. Ковер прошуршал по сухой вытоптанной траве, сопровождаемый полными ужаса криками жителей гномьего табора, которых методично вырезал черный орк. Я едва лишь не трясся от происходящей вокруг меня ситуации, тогда как стрелок беззаботно заглянул в открывшуюся после удаления ковра яму. «Эй, вылезай, колдун чертов!» — рявкнул Агнар. Даже не используя свое магическое чутье, я уже чувствовал, как маг моментально принялся подниматься по приставной лестнице. Вылез он всего лишь через нескольких мгновений, и моментально стало понятно, что большой опасности он не вызывал. Как и все гномы, он был низок и трясся, увидев вооруженных людей. Он трясся от охватившего его ужаса и в таком состоянии вряд ли смог сотворить даже самое слабое и легкое заклинание. Напугать он мог разве что очень впечатлительного и глубоко религиозного земледельца, поскольку умудрился нанести на свое маленькое лицо рисунок, повторяющий контуры черепа гуманоида. Несмотря на охватившее меня оцепенение, я сразу предположил, что белая краска на его лице далеко не столь простая, а вполне может оказаться флуоресцентной. Взрослого человека напугать таким было очень сложно, но для кривозубых крестьян вполне могло оказать значительно впечатление. «Ну, зачем ты, сволочь низкорослая, девок похищаешь?» — спросил Агнар, прижав к горлу мага острие своего меча. Клинок успел лишь взрезать кожу, но этого было достаточно, чтобы гномий колдун завибрировал еще сильнее, а из его глаз потекли два ручейка слез, мгновенно смывающий нанесенный грим. Колдун был стар, но даже так свои эмоции он даже не пытался скрывать, из-за чего страх во мне стал постепенно сменяться радостью и даже смехом. Уж настолько он был жалок. «Скольких вы похватали, твари?» Еще сильнее заревел Агнар. По ноге гномьего колдуна потекла тонкая струйка, которая частично принялась впитываться в ткань его шерстяных штанов. Тут же в шатре поднялся смех, который просто смывал с меня остатки страха. Казалось бы, ничего тут хорошего не было, ведь вокруг происходил форменный геноцид, которому вполне бы могли позавидовать японские милитаристы в Китае. Застрелить бы его и дела с концом. Выдал свой вариант Йохан, направив в грудь обмочившегося колдуна свой арбалет. Чего нам с ними возиться-то? Гаух скоро закончит, и здесь только трупы вонять останутся. Зачем нам вообще хоть с кем-то отдельно возиться? Да подожди ты, дай я хоть вниз спущусь и девок проверю. Из ямы прямо тянет энергией от сосудов. Одноглазый перевел взгляд на меня, юнец, пали его при первом же признаке агрессии. Твоих сил тут должно хватить сполна. После этих слов Одноглазый активно принялся спускаться по приставной деревянной лестнице. Внизу он копошился недолго, но оттуда послышался сначала полный страха крик, а затем страх заменился неимоверной радостью. Похоже, что поиски наши смогли увенчаться успехом, и скоро серебро окажется в отрядной мошне. Гномий колдун же, похоже, считал себя отличным актером, раз подумал, что мы поверили в его игру. В один момент он постарался дернуться и щелкнуть меня плетью из молний, но я оказался значительно быстрее. Толстая струя пламени вырвалась из моих сложенных ладоней. Колдун вспыхнул, как спичка. Пламя обуяло его, заставив гореть сначала шерстяную одежду, а затем перекинулось на растущую клочками бороду. Уворачиваться в тесном шатре было просто негде, и потому огонь обуял гнома. Крик нестерпимой боли тесаком резанул по ушам, и только тогда до меня дошло, что если загорится шатер, то ничего хорошего для находящихся в яме не будет. Подходящие заклинания я не знал, а потому принялся импровизировать. Вновь сосредоточив всю свою энергию в ладонях, я представил, как с силой отталкиваю все впереди себя. Удивительно, но заклинание сотворилось. Воздух сформировал некое подобие кулака и вмазал по стоящему колдуну с такой силой, что он вылетел из шатра, разогнанный будто до маховой скорости. Заклинание это отняло у меня множество сил, и я мгновенно почувствовал боль в каждом волокне мышц. Через несколько секунд в дыре появилось лицо Гауха, покрытое слоем начавшейся запекаться крови. На лице этом отображалось неописуемое удивление. Глянув на меня, он многозначительно закивал и продемонстрировал отрубленную голову колдуна, которую держал сейчас за остатки бороды. «Вы его тут из катапульты запустили?» – поинтересовался черный орк. Гриша тут новому фокусу обучился. Перестарался, правда, но ошибку свою исправил. «Это радостно!» – кивнул Гаух. «А я тут закончил. Всех?» – спросил я, чувствуя тяжести сосущее чувство печали внутри. «До одного, не дожидаясь, пока из ямы вылезут освобожденные нами пленники, я вышел из шатра. Гнетущая печаль за сотворенное разрывала меня изнутри, пока я шел буквально по мертвым телам. Нельзя было ступить хоть раз, чтобы не попасть подошвой сапога на лежащий труп или очередное мертвое тело. Запах смерти витал вокруг, и я старался смотреть только вверх, дабы не видеть всего того ужаса, который устроил здесь мой отряд. Я искренне не понимал, зачем было это сделано. Причем, сделал это Гаух, не задавая лишних вопросов, словно цепной пес, которому приказал хозяин разорвать беспомощную жертву. Пройдя пару сотен метров, я присел на траву, закрывая лицо ладонями. Меня даже не тошнило, а просто нещадно трясло. Не было даже слез, и мне хотелось просто оказаться в теплой постели, а не среди этого бессмысленного ужаса. «Я чувствую внутри тебя вопрос. Спрашивай сейчас, ведь потом отвечать я тебе не буду. Зачем? Зачем мы убили всех?» — спросил я мертвецким голосом. «Меня радует, что ты уже сейчас чувствуешь себя частью отряда», — улыбнулся Агнар. «Что же до твоего вопроса, то это простая месть. Гномам просто нельзя доверять. Они обижены всегда и на всех. Во время потопа они были помощниками орков, которые разгромили мое королевство и дом моих предков. И виноваты в этом все, даже их дети. Да, пусть они кажутся тебе безобидными, неспособными убить настоящего воина, но ты не видел, как орды этих мелких уродов налетают на человеческие деревни? Они убивали каждого, кто попадался им на глаза, а орки могли им позавидовать в изощренности убийств. Если орк убивает, чтобы просто убить, то гном, дорвавшись до этого запретного действия, будет до последней секунды наслаждаться убийством. Ты когда-то видел человеческие кишки, развешанные на дереве, словно игрушки на дереве? А я вот видел. Знаешь, как у нас их называют? Гномья гирлянда. Они просто берут, вытягивают из человека кишки, надрезают их в некоторых местах и вставляют внутрь отрубленные пальцы, уши, косточки и украшают ими самые большие деревья в человеческих поселениях. Они лишь притворяются беженцами, но внутри у них живут демоны, которым нет прощения. Я мстил за свою родину, мщу и буду мстить до самого конца. Глава 13. С момента инцидента в гномьем таборе прошло чуть более 2 недель. Естественно, местные властители не могли пропустить акт такого масштабного кровопролития мимо своего внимания, но эффект оказался абсолютно противоположным от моего предположения. Вместо того, чтобы отправить по нашей душе отряд вооруженных людей, дабы заковать нас в цепи и выставить в колодках на центральной площади близлежащего поселения, нас яростно хотели наградить дополнительной премией. Причина крылась в том, что южане той же жгучей ненавистью, что и все остальные жители Дамскранской империи, а оставляли их только для того, чтобы не устраивать лишние резни на собственных землях. Правда, Агнар от этакой награды уворачиваться и не собирался, отчего с удовольствием принял подношение от одного из пиратских вождей, который притащил к нашему временному жилищу сразу несколько ездовых лошадей с весьма дорогостоящей упряжью. В тот же день, когда нам удалось получить подношение, то я заметил проезжающую около города процессию из нескольких телег, полностью заполненных окровавленными мешками. Караван из телег двигался со стороны ныне разгромленного лагеря карликов. Складывалось четкое ощущение, что вскоре вокруг города появится целый лес пик, наконечники которых будут украшены головами карликов, показывая особенную гостеприимность города к низким кочевникам. Все это время я активно переваривал произошедшее, попутно постоянно занимаясь со своими товарищами. Если Агнар активно занимался натаскиванием моих боевых навыков, то черный Оргаух занялся деятельностью просветительской. Да, именно этот кровожадный воин оказался чуть ли не самым образованным гуманоидом, которого мне удавалось встретить за свое недолгое путешествие в этом мире. Он был единственным, кто на постоянной основе читал, тратя значительную часть своего жалования на покупки книг. Эти самые книги в этом мире были еще достаточно дорогими, даже несмотря на появление половину века назад печатных станков. Впрочем, мощности книгопечатных мастерских еще не хватало, чтобы покрыть огромный спрос на печатную литературу. Гаух взялся за меня очень основательно. Пусть основным его ремеслом было убийство, но также этот немолодой орк не был лишен педагогического умения. Во взрослом возрасте, как известно, изучать языки было проблематично, но благодаря базису в виде умения разговаривать на общеимперском, за 2 недели мне удалось добиться хороших успехов. Я научился читать, медленно, иной раз ошибаясь в буквах и звуках, но прогресс имелся. С письмом было куда проще, но орудовать заточенным пером было очень несподручно. Пальцы мои привыкли к великому количеству удобнейших шариковых ручек, которые можно было выбирать хоть по настроению. С гусиным пером было все значительно сложнее. Чернила постоянно норовили упасть с сочиненного кончика и оставить на листе, которые также были вообще не бесплатными. В один из дней, когда мне пришлось отправиться с Йонахом на рынок, дабы закупить провианта и питья на нашу четверку, встретились мы с отрядом эльфов. Именно с организованной группой вооруженных воинов, а не бандой оборванцев, которыми они обычно выглядели по сравнению с людьми. Доспехи эльфов, вопреки моим представлениям, воспитанным на произведениях профессора Толкиена, не обладали особенной вычурностью, почти ничем не отличаясь от людских. Единственное, что можно было отчетливо выделить, так это поправки на рост эльфов, который был несколько больше, чем у среднестатистического человека, а также большим использованием лад. Их кирасы были составлены из нескольких листов стали, наложенных друг на друга внахлёст. Нечто подобное пользовали и польские крылатые гусары, но у них листы внахлёст держались только до солнечного сплетения. Шлемы же у эльфов были высокие и внешне напоминали хундсгугели, но склепанные из нескольких листов стали и дополненные бармицы. Все остальное тело они прикрывали кольчугой из мелких колец. В качестве оружия каждый из эльфов имел длинный миндалевидный щит, укрепленный снизу дополнительным железным шипом, который был украшен рисунком в виде золотого дракона на синем фоне. С щитом шло тяжелое копье, длинный своего наконечника больше напоминая глефу, а также по длинному мечу с однолезвийной заточкой. «Кто это?» – спросил я арбалетчика, не сразу поняв принадлежность этой странной группы воинов. «Эльфы Высокобережья. Они единственные из ушастых, кого в трущобы не загнали», – ответил мне Йохан, смачно откусывая добрую часть сочного красного яблока. «А с чего вообще это?» «Я думал, что после человеческого восстания вообще всех эльфов едва не перебили. Так-то оно так и есть, но, как видишь, есть и исключения. Мне невдомек, почему их царь не только выжил, но еще все земли каким-то богам известным способом смог сохранить все свои земли. Вообще никакой информации нет, откуда она у меня будет?» Изумился Йохан, «я не больше, чем свободный стрелок. Слухами земля, конечно, полнится, но толку от этих слухов, если никто из простого люда не знает правды? Мне бы хоть для общего понимания узнать». «Ну», — Йохан призадумался, почесывая выбритый подбородок, — «слышал я от одного чина важного, что, дескать, царь Высокобережья влияние на род императорский имеет серьезное, но это вилами по воде писано и никто тебе такого не подтвердит. Тем более, что у лорда Лирия армия серьезная, не сильно-то большая, но обученность просто превосходная. Был случай, когда окружающие Высокобережье графы этакий союз против эльфов организовать вздумали и войска большие собрали. Поговаривают, что 30 тысяч они смогли собрать, а это, я тебе скажу, армия просто огромная, и все они не кривозубыми крестьянами были, а личными дружинами графов и наемниками. Вот только союз графский сделать так ничего и не смог, несмотря на то, что Лирий мог выставить всего 5000 со всех своих земель. Эльфы тогда на холме закрепились, который со спины их лесом был защищен, а на землях вокруг холма виноградники были. Графы тогда атаковали бездумно, но эльфы такое сопротивление оказали, что воины союза так бежали, что их сверкающие пятки из столицы можно было легко рассмотреть. Считай, что независимость они в бою отстоять смогли, вот и живут вольно, пусть власть императора признают и богов старых отринуть решились. А чего им здесь делать вообще? У них страна по ту сторону моря, ага, далеко они сегодня забрались, но то совсем не удивительно. Лирина спрута смахивает, если не ликом, так намерением, раскидывая щупальца свои, будто совсем войну прямых мечей забыл. Мы тогда им так наваляли, а они урок не усвоили. Не меняются эльфы. Чего их тогда не атакуют, раз эльфов не любит? Ты попробуй сам. Выучка отменнейшая. Они ведь, черти странноухие, по сотни две лет живут и за такое время любому оружию в великолепии обучишься. Не жемчужинки, конечно, но тоже считать их за слабаков не стоит. Ты моргнуть не успеешь, как кишки твои на земле окажутся. Их тут всего дюжина. Но даже так они сотню раскидают, не почесавшись. С эльфами если воевать, то либо из засады атаковать, либо еще большей выучкой брать. Откинув оставшийся огрызок яблока, Йохан отряхнул руки и кивнул мне: «Пошли давай, нечего лишний раз болтать». Вздохнув, я взвалил себе на плечо мешок и двинулся в сторону дома. Развлекаться на этой короткой дороге оставалось только насвистыванием Йохана, который мастерски исполнял какую-то одну ему знакомую песенку. Уже на подходе к дому стало понятно, что с эльфами нам придется пересечься еще не раз. Отряд странноухих стоял прямо у дверей снятого Агнаром дома, только численность их уменьшилась на одного. Эльфы не проявляли хоть какой-то агрессии, прилипнув спинами к стенам дома и просто ждали, не убирая из рук оружия. Такие гости сразу напрягли меня, и я проверил булаву на своем поясе, готовясь к любому развитию событий. Мне было тошно даже представить мысль о побеге от этого отряда, даже под угрозой смерти, несмотря на жестокость Агнара и товарищей. Все же, одноглазый аристократ был ко мне добрый, не хотелось подставлять его в ответ на эту доброту. Что будем делать? Одними губами спросил я у Йохана, который поправил ремень, перекинутый у него через грудь, где в петлях было закреплено еще несколько метательных кинжалов. Просто идем вперед, битва сейчас равна проигрышу. Йохан был прав, против 11 умелых воинов нам было просто не выстоять, несмотря на наличие у меня магических способностей. Навыков у меня было не столь много и доспехи остались внутри дома, отчего сложно было даже представить вариант развития дальнейших событий, который мог бы привести к нашей последующей победе. Мы приблизились к входу, сразу же поймав на себе взгляды воинов-эльфов. Большинство осталось на своих местах, продолжая держаться чуть ли не по стойке смирно, тогда как лишь двое перегородили своими копьями нам дверь, ведущую внутрь дома. «Пустите нас, это наш дом», — сразу высказался Йохан. «Летный командир ведет переговоры, вы должны ждать здесь. Если будете проявляться агрессию, то мы будем вынуждены вас убить», — словно робот отчеканил эльфийский воин. «Пусти их, дурья башка». Крик раздался изнутри дома и определенно принадлежал луженой глотке одноглазого воина. В это время эльфы, перегородив нам проход, словно по команде скорчили презрение на своих лицах, после чего все же пропустили нас внутрь. В большой гостиной комнате сидели трое. Гаух, Агнар и неизвестный мне эльфийский офицер. Настрой всех троих был дружелюбным настолько, что черный орк даже не баюкал на своих коленях тесак. Все трое избавились от собственного оружия, которая стояла у входа в дом. «Это мои люди, Латин», — кивнул в нашу сторону Агнар, «им можно доверить твои секреты». Латин посмотрел на нас, волосы у него были светлыми, отливая золотистым цветом. Лицо эльфийского офицера было вытянутым и хорошо ухоженным, несмотря даже на полевые условия. Уж не знаю, какие природные кремы использовал этот офицер, но чистоте его кожи могли позавидовать даже модницы моего времени. Смотрел Бугроухий на нас внимательно, словно сканируя наши лица своими желтыми глазами, созданными словно из перита. «Приятно познакомиться», — выдал я рефлекторно, после чего аккуратно поставил мешок с едой на пол и занял один из свободных стульев. «Оружие нужно убрать», — сразу приказал Агнар. Пришлось подчиниться. Сняв с пояса булаву, я кинул оружие Йохану в руки, который быстро составил все оружие у стенки, также заняв свой стул. Какое-то время мы молчали, Но затем эльф обворожительно улыбнулся, глядя куда-то мимо всех нас. «Смешной ты, Агнар. Один из твоих бойцов маг, а ты пытаешься мою безопасность подтвердить, отнимая у него оружие. Вдвоем вы меня испепелите быстрее, чем я успею позвать на помощь. Лучше хоть какие-то гарантии, чем никаких», — многозначительно провозгласил одноглазый, вываливая, что хотел, Латин. «Никогда не поверю, что ты забрался в такую даль, чтобы побеседовать со старым знакомым. Тем более, что долго тебе тут лучше не задерживаться. Воины твои сильны, но местные не очень относятся к представителям твоего рода». «Хорошо, Агнар, у Лирия есть к тебе предложение. Мой лорд желает сформировать отряд из свободных людей и эльфов, которые отправятся в фронтир. Хотите заселять мою родину? Я думал, что наглость эльфов имеет границы, а оказалось, что я ошибался. Мы не хотим заселять земли твоего бывшего королевства, Агнар. Для высокобережья это несет слишком большие риски», — сразу указал Златовласый. «Даже если нам это удастся, то жизни простой нам не будет. Это будет разведка. Разведка боем, и наемникам нужен будет командир, который знает те земли, обладает необходимыми навыками командования. Естественно, мой властитель готов снабдить вас всем необходимым. И какова же будет цель такой экспедиции? Прочистить пограничье от орков? Только толку от такого просто не будет. Едва армия отойдет от тех земель, то сразу же вырастут новые поселения. Если уж ваш царь решил заняться зачисткой фронтира, то делать это необходимо планомерно, вырезая и выжигая каждое крупное поселение, строя замки, после чего повторять это действие до достижения нужного результата. Орки нас не так волнуют, Агнар. Пусть этим занимаются пограничные маркграфы. В них вливают достаточно серебра и золота, чтобы они могли удерживать рычаги в атаге. В чем же тогда задача такой экспедиции, если вам не так важна колонизация? Наладить отношения с другими экспедициями и компаниями? Для этого не нужна большая армия. Хватит несколько верных людей, дабы эта затея смогла осуществиться. Нам нужен лунный город. Жемчужники в последнее время слишком сильно активизировались, и моему царю важно узнать о том, что же они такое планируют. Вполне возможно, что задумывается такое действие, что заставит тряхануть всю империю, а если падет Дамскрон, то об остальных государствах даже не стоит и думать. В комнате повисла непроницаемая тишина. Такая задумка казалась слишком безумной, чтобы ее можно было осуществить. Гаух рассказывал мне о лунном городе. Это поселение было единственным, которое смогло удержаться во время потопа без поддержки сил из империи. Лунный город не был столицей королевства Фронтайн, но даже так оставался древним городом, который по местным меркам был полноценным мегаполисом. До потопа там жило больше 200 тысяч человек, уступая столице в 5 раз, но древность этого поселения стала для города спасением. Если Бальмар был обнесен белой стеной, взять которую раньше не представлялось возможным, то вот лунный город имел целых 3 безымянных стены, башни на которых, согласно легендам, созданы были из чистейшего серебра. Они охраняли великие богатства, которые равнялись столетнему доходу всей империи. Безымянные стены были не столь величественными, как белая стена, а также успели немного захереть за прошедшие века, но все равно обеспечивали достойную защиту для своих жителей. Впрочем, даже если противник прорвется через все 3 стены, оставив под ними 1000 своих воинов, то защитники легко бы смогли отступить под землю в развитые тоннели под городом. Эти тоннели были выкопаны в незапамятные времена, и Гаух даже предполагал, что руку к ним приложило старое Дворфийское королевство, исчезнувшее в результате неизвестной эпидемии, но затеряться в этих катакомбах было легче легкого. Некогда этим городом управлял совет, получивший в королевстве большую автономию, но что творится там, никому известно не было. Казалось бы, что сложного в том, чтобы собрать достаточно большое войско, которое сможет прорваться через рычьи племена и добраться до города. Проблема была в том, что прошла уже 100 лет и не осталось карт. Звучит глупо, но Агнар предполагал, что исчезновение всех этих карт напрямую связано с деятельностью жемчужников. Поговаривали, что они посылали своих агентов, чтобы уничтожить любую информацию о лунном городе, не гнушаясь подкупами, убийствами, шантажом и любым эффективным действием, что могло привести к свершению их целей. Но, наверняка, же должны были остаться живые свидетели существования лунного города, ведь дварфы и эльфы живут куда дольше человека, они были некогда живы, но жемчужники настигали их. Прямых доказательств этого не было, но череда убийств в самых разных поселениях империи и других государств были слишком подозрительной, чтобы списать их на случайность. Убивали вне зависимости от сословия, достатка и расовой принадлежности. Сейчас уже никто не был уверен в том, что внутри земель фронтира смог выжить осколок Фронтайна. «Я согласен», — мертвецким голосом ответил эльфу Агнар, — «я найду лунный город». Глава 14. «Агнар, я знал, что ты псих, но, чтобы настолько, ты еще и эльфам готов поверить, чтобы до фронтира добраться. Мало того, что нам нужно пробраться по всему западному побережью империи и сделать это так, чтобы нас не зарезали на ночной дороге, но потом еще и собрать такой отряд, чтобы тысячи орочьих племен не сделали из нас фарш». Йохан сокрушался уже час. Он не переставал орать, иногда остывая, но затем все сильнее распаляя свое гузно. Он был тем, кто яростно сопротивлялся плану Агнара действовать совместно с эльфами. Причину такой невероятной ненависти я не знал, но чувствовал, что идея вхождения под эльфийское владычество не нравилась ему чуть ли не на генном уровне. «Гаух, а ты чего молчишь? Мы же если отряд соберем, то придется твоих братьев по крови резать. Тебе эта мысль нравится, что ли? Ты же гордый орк, а не мелкий воришка. Должно же быть у тебя хоть какое-то собственное мнение. Ты прекрасно знаешь, Йохан, что эти братья по крови меня изгнали из племени, а потому Агнар мне в 100 крат ближе будет, чем любой другой орк. Так что мне без разницы, какова будет их судьба в ходе похода. Куда двинется последняя виверна, туда пойду и я». Арбалетчик психанул и ушел в другую комнату. Йохан обладал действительно вспыльчивым характером, но Одноглазого это сейчас нисколько не волновало. За многие годы путешествия вместе, он успел дотошно изучить характер своего товарища и потому осознавал, что арбалетчик вскоре остынет, а когда узнает об оплате за эту разведывательную экспедицию, то станет чуть ли не во главе всего этого похода. Впрочем, вопросы Йохана не лишены сути. Вопросов было действительно много. «Я не ожидал, что встряну в такие сложные приключения, которые чреваты очень болезненной смертью и последующим перевариванием в желудке одного из чернокожих орков. Хотя, если лунный город действительно обладает обширными богатствами, то при получении хотя бы малой толики, можно будет рассчитывать на значительное улучшение моего финансового положения, что сделает мою жизнь куда лучше. Что мы будем делать, Агнар? Собираться и уезжать, очень быстро и как можно более скрытно. Если жемчужники прознают о намерении Лирия, то у всех причастных к поиску лунного города резко увеличится количество железа в организме. Нужно отступить ближе к Дамскрану и начать там собирать силы. Нам нужно много умелых воинов, если мы решимся продвигаться с боем. Что будем делать, если армии других экспедиций решат, что мы им враги? Задал закономерный вопрос Гаух. Сколько их там сейчас? Дворфийские черные молоты и каменные бороды, серая армия из западной лиги, чешуйники, серебряные мечи, пёсья компания, орден обсидиановой розы из империи, холодный оскал республики Аршоу, а вдобавок к ним множество вольных армий поменьше, логовища твари и непонятно что еще. Никто не знает, сколько во фронтире сейчас компаний, и каждая из этих сил претендует на эти земли. Есть у меня подозрение, что придется постоянно прорываться вперед. Если у нас не получится наладить с хоть одной из компаний достаточно хорошие отношения, то путь для большой армии окажется слишком сложным. Может так случиться, что мы просто перемрем от голода. Черный орк был прав. Тысячи и тысячи пылких умов пытались прорваться на земли фронтира, желая заполучить для себя славу, богатство или земли, но выживали далеко не все. Фронтир был слишком дикой и сложной для жизни землей. Конечно, были авантюристы, которым чудом удавалось закрепиться среди орочьих племен, забирая под себя наиболее удобные для обороны земли, но большинству просто не хватало достаточного уровня организации, чтобы справиться с тем валом проблем, которые наваливались на авантюристов, как только они переходили границу пограничных маркграфов. Часто бывали случаи, когда знатные и молодые сыны империи собирались в целые армии. Они были прекрасно обучены, одеты в лучшие доспехи, ездили на прекраснейших конях, но очень быстро погибали, попадая в засаду орков или натыкаясь на стаи монстров. И все же, несмотря на многочисленные трупы, удобряющие фронтир, поток авантюристов не иссякал. Некоторым все же хватало удачи и навыков, чтобы закрепиться на землях павшего королевства. Все они ревностно защищали свои завоевания, а потому негативно относились к новичкам, которым хочется откусить кусочек от богатств фронтира. Да и не обманут ли нас эльфы, они, все же, некогда людьми правили. Дополнил я вопрос орка, это точно не обманет. Сразу же ответил Агнар, устало потирая переносицу. За этого эльфа я готов, если не жизнь свою отдать, то уж точно поручиться за него всем, что у меня есть. Латин был тем эльфом, который меня обучил мечом пользоваться и так хорошо, что с любым я буду готов выйти на мечах. Что же до самой экспедиции, то придется нам балансировать между аккуратностью и риском. Не могу я вам гарантировать, что похож окажется с самого начала и до конца удачным, но, если для вас это важно, то золотом вас никто не обидит. Я спокойно могу договориться с эльфами Высокобережья о том, чтобы золото вам дали сравнимо с вашим весом и по лучшему доспеху эльфийских мастеров. Я и сам за тобой пойду. Больших денег мне не нужно. Мотнул своей громадной головой Гаух. Ты для меня, словно брат родной, и в такой сложный поход одного тебя отпустить не могу. Но хочется мне, чтобы ты, Агнар, объяснил, какие вообще могут быть столкновения между эльфами и жемчужниками. Одноглазый тяжело вздохнул. Взял со стола красивейший кувшин из стекла, наполненный удивительно вкусным сливовым вином, которое сразу разлил по четырем бокалам, стоящим там же. Взглядом он приказал нам присоединиться к распитию вкусного алкоголя. Мы последовали его приказу и взяли свои бокалы. Агнар, словно истинный грузин, махом влил в себя все содержимое бокала, нисколько не поморщившись, несмотря на куда большую крепость этого напитка, нежели привычное мне вино. Так рисковать я не стал, но все же осушил свой бокал на треть, после чего приготовился усердно слушать последующий рассказ одноглазого мечника. Жемчужники пытаются сохранить секреты лунного города и не допустить проникновения сомнительных личностей к нему. Царь Высокобережья же имеет собственные шкурные интересы. Моя погибшая страна хранила очень много секретов и даже поговаривают, что где-то в подземных хранилищах лунного города хранятся некоторые документы, которые указывают на определенные моменты внутри наследственной линии империи. Я точно не представляю, что написано в документе, но оно может значительно изменить состояние эльфов в самой империи. Ты готов работать с нашими бывшими пленителями? Вернулся в комнату Йохан, который моментально выпил все содержимое собственного бокала. Очень грязная игра по отношению к человечеству. Я ожидал, что одноглазый мечник вновь распалится и сейчас примется орать на арбалетчика, но терпение в Агнаре оказалось значительно больше, чем мне представлялось изначально. Человечество слишком неоднородно, а я не божество из Белого двора, чтобы заботиться о всех и сразу. Мое имя Агнар Виверхайн и королевство Фронтайн для меня далеко не пустой звук. Я остался последним из моего рода, а значит мне остается реализовать свои претензии на королевство. Сомневаюсь, что жизнь готова дать мне еще лишнюю пару сотен лет, а потому действовать я должен как можно быстрее. Я пытался заработать на свою мечту честным образом, но получалось у меня отвратно, а время слишком сильно ускользает. Сейчас эльфы готовы дать мне необходимые ресурсы, чтобы влиться в гонку за фронтир, и почему я тогда не должен воспользоваться своим шансом? Конечно, есть еще претенденты на трон королевства, но просто так уступать я вовсе не намерен. Агнар перевел дух, несколько раз глубоко вдохнув. К тому же, найти лунный город важно сейчас и для меня. Потому этой экспедиции я решу сразу два вопроса. И что же это за второй вопрос? Поинтересовался я. В подземных хранилищах есть не только важные документы, которые могут повлиять на положение эльфов в империи, но еще и корона моего королевства. Без нее нельзя считать ни одного монарха по-настоящему легитимным. С чего ты вообще это решил? Прищурился я, понимая, что мой командир полон еще множеством секретов, которые пока что мне недоступны. Видишь ли, юнец, у рода Виверхайнов есть особенность, которая одновременно помогает и мешает жить наследникам. Передается она исключительно по мужской линии, и суть ее в том, что мы имеем всю память каждого из наших мужских предков. Так случилось, что именно мой дед был ответственен за эвакуацию короны в лунный город. К сожалению, он погиб, защищая этот королевский символ от орочьих дикарей, а потому у меня нет ни малейшего знания о том, где же прячется этот город. Неужели из столь важного рода никто ни разу не был во втором по значимости городе? Не знаю, юнец. Я даже не уверен в том, что память моих предков не искажается сквозь года. Быть может, что кто-то из моих пращуров и был там, но четких знаний у меня об этом точно нет. А если мне в голову придет идея водить целый отряд по землям фронтира, то лучше закалите меня прямо там. Если уж отправляться куда-то, то с точным знанием, которое не приведет нас к погибели. Ты не думаешь, друг мой, что эльфы считают тебя не за равного, а исключительно за инструмент в их руках? Эльфы являются теми, кто привыкли действовать с расчетом на поздний эффект от своих действий. Они играют с расчетом на длинную перспективу, и ты, Агнар, выглядишь как весьма выгодное вложение. Вполне так может быть, но есть у меня мысль о том, что не так уж во мне высокобрежье уверено или не настолько они готовы вступать в большую игру во фронтире. Все же, Латин наверняка держит при себе еще несколько таких же, как я, авантюристов с хоть какими-то притязаниями на престол Фронтайна. Все же, королевство официально пало, а уж это значит, что все старые договоры уже не имеют силы. Нет проблемы подделать старые договоры и выдвинуть претензии на трон абсолютно левого человека, даже далекие предки которого не были связаны с королевством. Ты же прекрасно помнишь историю Вальтера Бескостного, не забудешь такого. Ухмыльнулся орк, сын пекаря, который чудом смог убедить важных людей империи в том, что он истинный и прямой наследник Фронтинского королевства. Не представляю, какие он им сказки рассказывал, но они поддержали его материально для завоевания фронтира и уничтожения опасности черных племен. Язык у него отлично был подвешен, но командир из него откровенно плохой был. 3000 копий умудрился погубить в железных топях. Так бездарно столько жизней потерять. Преступление не иначе. Вот и я о том же. Любой выскочка может самолично назвать себя настоящим королем, герцогом или кем ему вообще угодно. Императору сейчас до этого дела нет и, можно даже сказать, что такие воинственные авантюристы для него даже выгодны. Куда проще всякие горячие головы пускать завоевывать земли во фронтир, чтобы они резню внутри империи не учиняли. Агнар посмотрел мне в глаза. Представляешь, юнец, сколько людей там вообще погибло. Тысячи и тысячи самых искусных воинов. Туда ведь не только молодые дворяне отправляются. Многие дворяне, чувствуя приближение смерти, отправляются во фронтир, дабы убить как можно больше орков и вернуть славу человеческой расы. Опустим лирику, Агнар. Подумал я, понимая, что простые рассказы сейчас никак не решают будущих вопросов, которые встанут для нас костью в горле во время будущей организации похода, как мы будем набирать войска. Отступаем к Дамскрону и ждем поступления золота от эльфов, а там для нас проблем уже не будет. В окрестностях столицы столько наемничьих банд обитает, что нам далеко не на один поход хватит. Экспедиция во фронтир их нисколько не волнует, ведь главное — это своевременная и большая оплата труда их мечей. Вот только сразу набирать войска смысла нет. Необходимо дождаться следующего лета, ведь если мы выступим зимой, то просто помрем от голода. Одно дело двигаться войском по империи, а другое по территории, где власть над землями заканчивается за крепостной стеной. Даже если мы возьмем с собой большой обоз, собрав каким-то чудом провиант, то будем слишком сильно зависеть от других компаний, а летом можно хотя бы на подножном корме прокормиться. В общем, если вы готовы пойти за мной, то выступаем прямо с завтрашнего утра. Юнец, за тобой задача покормить и напоить лошадей. Жаль только, что заводных у нас нет, но придется ограничиваться тем, что есть. Двигаться будем без больших остановок, так что будьте к этому готовыми, парни. Долго уговаривать никого не пришлось. Мои товарищи по непростому делу приготовились выступать, и город мы покинули с рассветом. Удивительно, но несмотря на слухи о высокой криминализированности пиратского берега, никто даже не пытался нас остановить и тем более собрать дани для прохода по этим землям. Несколько раз нам встречу шли отряды местных правителей, но Агнар прямо на ходу показывал им какую-то дощечку, которая моментально заставляла любой отряд отстать от нас. Пользуясь спокойствием дороги, я активно рассуждал о том, в какой же водоворот событий мне пришлось попасть. Сначала Бальгарский монастырь, затем предприимчивые дварфы, которым золотая монета была гораздо предпочтительнее собственной матери, а теперь тройка авантюристов, которая сейчас шла на верную смерть. Для меня такое приключение казалось излишне опасным. Прорываться с войском через земли, заполненные орками. Если они хоть частично обладают такими же боевыми навыками, как у Гауха, то человеческого фарша у орков этих будет очень и очень много. Хватит пару десятков таких же матерых орков, чтобы разгромить 1500 человек. Впрочем, сначала было необходимо добраться до самого фронтира, а уж это путь далеко не близкий. По самым смелым прикидкам Агнара, нам было необходимо сейчас проскакать путь в добрых 2000 верст, обходя Сигейское море по самому побережью. Даже если мы будем проскакивать за сутки по полсотни километров, не давая лошадям передохнуть, то путь такой займет значительно больше месяца. Это все, совсем не учитывая возможные препятствия, которые возникнут на нашем пути, а они совершенно точно возникнут. Мало того, что нам могут встретиться один из множества партизанских отрядов эльфов, рыцари-грабители, обычные бандиты, работорговцы, твари и черт еще знает кто, но препятствия могут учинить нам даже большие властители. Они вполне могут заортачиться и не пропустить нас по дорогам, закрыть путь, взять нас самих в плен просто из-за того, что им вообще не понравится взгляд кого-то из нас. В конце концов, нельзя было отменять обычных болезней, которые в одно единственное мгновение способны сразить весь отряд так, что восстановиться даже за месяцы будет просто невозможно, а такая пауза в нашем приключении просто недопустима. Если мы будем слишком долго копошиться, то появится огромная возможность того, что на наш след выйдут жемчужники, противостояние с которыми будет слишком сложным. Впрочем, жемчужники будут для нас не самым страшным противником. Они просто убьют нас, а если мы попадем в лапы фанатиков Белого двора, то нас очень долго будут губить в застенках одного из монастырей, где нами займется один из инквизиторов, сочетающий в себе не только прекрасно выученную боевую машину, но и заплечных дел мастера. Впрочем, надеюсь, что нас и дальше будет сопровождать удача, ведь иначе нас ждет смерть. Глава 15. Свист стрел, разрезающих воздух своими острыми наконечниками, раздался неожиданно. Били умело, кучно, быстро и по параболе. Засадники оказались умными людьми, поскольку сразу открыли стрельбу по скачущему последним гоху, являющимся, пожалуй, самым опасным воином во всем нашем отряде. Черный орк едва не свалился с коня, и только трехчетвертной латный доспех позволил ему выжить. Стоит отдать им должное, ведь никто из нашей честной компании не почувствовал ни одной души, которая спряталась за кустами в низине, вдоль которой шла наша дорога. Стрелы щелкали по доспехам, отпрыгивая в стороны и оставляя лишь легкие царапины, не причиняя нам большого урона, чего нельзя было сказать о конях. Одна из стрел вонзилась в шею коня, который был под Агнаром. Рана оказалась слишком серьезной, чтобы скакун смог выжить, а потому животное рухнуло на землю, подминая под себя своего наездника. Мечник наверняка смог бы отскочить, если ему дали бы несколько лишних мгновений, но засада оказалась очень неожиданной. «Гух, спасай Агнара!» — рявкнул Йонах, целящийся куда-то в кусты, хотя я не видел там даже намека на человеческое присутствие. Арбалетчик, не спрыгивая со спины своего коня, развернулся в седле и нажал на рычаг арбалета, после чего тяжелый граненый болт устремился куда-то внутрь кустов. Из-за зарослей послышался короткий вскрик, и следующий залп задержался. Похоже, что Йохан попал в того самого наводчика, который помог организовать такой эффективный обстрел. Вот только спасением для нас это не стало, дав лишь несколько важных мгновений. Орк быстро оказался на земле и побежал к коню Агнара, который сучил ногами в агонии, не позволяя выбраться из-под себя мечнику. Гух, обладая нечеловеческой силой, смог поднять далеко не легкого коня, позволяя своему командиру высвободиться из плена. Мне же смотреть за действиями чернокожего было некогда. Из-за кустов вырвалось сразу несколько человек, вооруженных кто на что гораст. На меня напрыгнул первым, замахиваясь широким мясницким тесаком, грозя рассечь мне половину лица. Я же, тренированный одним из лучших воинов империи, оказался значительно быстрее. Нападавший замахнулся слишком сильно, из-за чего открылся для моей атаки. Тяжелый наконечник булавы молниеносно опустился на колено разбойника. От удара раздался смачный хруст, тогда как мой противник с размаху рухнул на землю, пробороздив лицом небольшую канавку. Добивать его времени мне просто не хватило, ведь в следующий момент на меня навалились уже двое. Пользуясь собственным численным превосходством, они попытались атаковать вместе. Один ударил сверху тяжелым крестьянским цепом, тогда как второй рискнул попытаться пропороть мое пузо вилами. Понимая, что сейчас необходимо рисковать, я шагнул навстречу вилам, отбивая их в сторону от себя ударом кромки щита. Крестьянский молотильный цеп просвистел немного в стороне от моей головы, мазнув по укрытому стеганкой плечу. Боль оставалась серьезной, но адреналин не позволял мне пасть и корчиться пред взором своих врагов. Разбойник с вилами был слишком нерасторопным, из-за чего увернуться ему было не суждено. Я ткнул его булавой в пузо, вложив в удар всю ярость, обуявшую меня с падением первой стрелы. От боли тот согнулся, подставляя свою голову под удар. В следующую секунду я пнул его, отталкивая назад. Он рухнул на своего товарища с цепом, подминая того под себя. Затем в бой вступили Гаух и освобожденный и Магнар. В связке они работали в разы лучше, чем поодиночке, представляя из себя чистейшую эссенцию смерти. Одного из засадников орк легко разрубил своим громадным тесаком от головы до пят, разделав на два ровных куска, тогда как одноглазый в этот момент разил своим мечом двух других воинов. На убийство каждого из них ему понадобилось всего лишь по одному удару. Мечник точно знал, куда ему нужно бить. Одного он сразил ударом точно под кадык, пробившую воина до самого позвоночника. Второй же лишился своей жизни после того, как меч Агнара пронзил его печень. Орк и одноглазый словно танцевали, наслаждаясь боем. Они готовы были убивать чуть ли не сутками, но сейчас их кровожадность играла нам на руки. Запал нападающих спал очень быстро. Всего за несколько минут боя наша четверка смогла убить с десяток нападавших, заставив их товарищей бежать как можно быстрее. Я был рванулся в погоню, но Агнар приказом остановил меня. «Нельзя, это ловушка, бежим отсюда». Агнар оставил своего уже мертвого коня, после чего запрыгнул вторым номером на спину коня арбалетчика, после чего мы со всех сил рванули дальше по дороге. Скакать так в открытую было очень опасно, ведь никто не знает, откуда прилетит в нас следующая стрела, и совсем нет гарантии, что следующий выстрел не станет последним в моей жизни. Южанские кони нас не подвели и готовы были растратить все свои силы, чтобы увести нас отсюда как можно дальше. Скакать на большой скорости мне было непривычно, а зад от жесткого седла активно молил о пощаде. Достаточно скоро мы смогли удалиться от места столкновения и можно было уже выдохнуть, но засадники оказались неожиданно упертыми. Долго скакать мне было не суждено. Навстречу нам выскочил конный отряд. Воины были снаряжены не лучшим образом, но даже их потрепанных стеганок и копий хватило, чтобы выбить коня из-под меня. Мои товарищи, будучи куда более искушенными в делах кавалерийских, легко смогли увернуться от столкновения, и потому мой конь принял на себя весь удар. Один из вражеских конников, молодецки ухнув, метнул в меня копье, но вонзилось оно прямиком между глаз моего скакуна. Копье пробило толстый череп коня, убив его практически сразу. Я едва успел высвободить ноги из стремян, перед тем как конь стал падать на землю. Приземление было не из приятных. Сгруппироваться мне не удалось, а потому я во всей красе ощутил силу притяжения, приземлившись на левую ногу, но сразу же упал на бок, катясь вперед кубарем. Казалось, что все мои кости ощутили каждую неровность дороги. Спасали меня только металлический шлем и толстая стеганая куртка, а иначе я бы быстро лишился целостности значительной части моих костей. Едва я остановился, как вскочил на ноги, невзирая на боль во всем теле. Сейчас было необходимо биться или бежать. Мои товарищи либо не заметили моей пропажи, либо же специально игнорировали и отступали. Винить их было в этом нельзя, но даже так ситуация моя оказывалась не самой удобной. Атаковавшие нас конники сразу же развернулись, дабы меня добить, но погибель без боя в мои планы сейчас никак не входила. Перехватив поудобнее щит, я высвободил ладонь от булавы и постарался сконцентрировать в ней силы. Из-за адреналина получалось это не так уж и просто, но результат был. Приведя все тепло из тела в кончики пальцев, я смог создать тонкую, но длинную струю пламени. Огонь плюнул вперед на добрых полтора десятка метров и быстро образумил конников, начавших разворачиваться чуть ли не на ходу. Один из конников, одетых в простую одежду из холщовой ткани, вспыхнул словно пропитанный бензином факел. Огонь моментально перекинулся на его лошадь, горящая шерсть которой терзала вонью мои ноздри. Но страшным был даже не вонь, а крики, полные ужаса и боли. Есть мало смертей, которые по боли превосходят сгорание заживо. Оно убивало отнюдь не быстро, а боль была ни с чем не сравнима. Лошадь обезумела от боли и сразу же побежала куда глаза глядят, унося своего горящего наездника далеко отсюда. Я же не стал долго рассматривать картину горящего налетчика и побежал как можно дальше, надеясь на эффект ошеломления. Мне до сих пор не удавалось в достаточной мере контролировать магию внутри себя, а потому каждое заклинание сейчас вытягивало из меня великое множество сил. Если придется сотворить еще парочку таких заклинаний, то в ближнем бою мне просто не получится выстоять даже против самого обычного крестьянина. Вот только бежать на своих двоих было слишком опасно. Какие бы ни были кони у налетчиков, Но я не был лучшим из бегунов, а потому сразу же побежал с дороги. Сейчас только лес мог стать моим спасением. Благо, уже несколько дней как мы покинули южные земли западного берега Сигейского моря, а потому здесь уже росли не самые густые, но все же леса, где можно было сейчас скрыться. Я вбежал через кусты, чувствуя хлесткие удары гибких ветвей и сразу устремился вглубь. Нужно было бежать, пока есть силы. В очередной раз мне пришлось покинуть своих товарищей, но корить себя в этом я не стал. Единственное, чего мне сейчас хотелось, так это сбросить с себя все оставшееся снаряжение, чтобы лишиться отягчающего веса, но без оружия я умру слишком быстро. Не поймают меня неожиданные засадники, так пожрет какая-то тварь и непонятно, что еще будет хуже. Бежал я долго, чувствуя, как горят у меня легкие. Хотелось рухнуть на землю, но в следующее мгновение у меня открылось второе дыхание. Причиной такому спасению был даже не адреналин и боязнь за собственную шкуру, а неожиданно появившаяся пред мной тварь. Сначала я принял существо за обычную кучку прелой листвы, опадающей из-за медленно начинающейся осени, но чутье внутри меня активнейшим образом било тревогу, а потому я остановился подле одного из деревьев, надеясь перевести дух и рассмотреть эту кучку получше. Существо медленно поднялось на ноги. Росту в нем было не больше полутора метров, но оно совершенно точно не было человеком. Согбенное, поросшие странными костяными наростами по всему телу. Колени твари были вывернуты назад, словно у кузнечика, отчего живо представилось, как это существо взмывает в воздух сразу метров на пять. Стопы издали были похожи на человеческие, но были слишком маленькими, тогда как пальцы очень длинные, снабженные множеством фаланг и увенчанные кинжалоподобными когтями. Верхние конечности же были длинными, свисающими значительно ниже пояса. Голова маленькая и приплюснутая, но морды рассмотреть мне не удавалось, поскольку существо было повернуто ко мне спиной. Тварь оставалась на месте полностью неподвижной, издавая при этом как-то скрипящий звук, прерываемый быстрыми щелчками челюстей. Складывалось ощущение, что тварь сканирует все вокруг этими щелчками, из-за чего я боялся даже вдохнуть хоть несколько молекул воздуха. Усталость от долгого побега сняло словно рукой, и я готов был побить мировой рекорд по скорости бега на сверхдлинные дистанции, лишь бы оказаться как можно дальше отсюда. Пока я раздумывал о том, как унести себя в целости и сохранности, существо сгруппировалось и прыгнуло вверх, моментально скрывшись за кронами деревьев. Сердце моментально застучало в груди, ведь просто так такое существо не могло исчезнуть. Сомневаюсь, что оно очнулось бы от своего сна, если бы я не появился здесь, и есть у меня предположение, что просто так меня эта тварь не оставит. Кроны шелохнулись над мной, и совершенно точно это был не ветер. Прыжками тварь перемещалась по стволам деревьев, а я растерянно смотрел вверх, готовясь плеваться огнем во все стороны и по малейшему признаку нахождения там твари. Я было попытался отыскать это существо, но оно было столь стремительным, что в прыжке силуэт твари смазывался и прицелиться было просто невозможно. Едва я наводил ладонь в сторону этого прыгуна, как он перепрыгивал на другое дерево, впиваясь в древесные стволы своими острыми когтями. Было похоже, что тварь просто игралась со мной, наслаждаясь этим процессом и источающимся из меня страхом. Наконец, существо атаковало. Оттолкнувшись сразу четырьмя конечностями от древесного ствола, оно полетело вниз со скоростью пули. Я выставил вперед раскрытую ладонь и выпустил в сторону струю пламени. Промахнуться было практически невозможно, и я уже чувствовал, как огонь пожрет тело этого опасного существа, но оно неизвестным способом извернулось прямо в полете, из-за чего пламя улетело в сторону. Существо, немногим отклонившись в сторону в полете, упало не на меня, а немногим в стороне, попытавшись меня рвануть когтями. Не успей я закрыться щитом, то мое плечо превратилось бы в сплошно кровавое месиво, ведь щит рассыпался на крупные деревянные щепки. Тварь приземлилась сразу на четыре конечности и сделала это грациознейшим образом, моментально рванувшись на меня. Закрываться остатками щита было уже просто бесполезно, а дотянуться до булавы я просто не успевал. Чувствуя, как мои силы истощаются, я выпустил столб огня, уже заочно понимая бесполезность этого заклинания, но нужно было сделать хоть что-то. Это была моя последняя соломинка, которая отделяла меня от смерти. Тварь пролетела через огонь и врезалась в меня, рассекая когтями живот. Стёганка не смогла удержать бритвенно-острых когтей твари. В следующее мгновение я уже был на земле и не мог пошевелить даже пальцем. Меня словно забетонировали прямо изнутри, и существо безнаказанно принялось драть меня, отрывая от стеганки куски и шматы мяса. Перед глазами возникла непроницаемая пелена, через которую было невозможно рассмотреть монстра. Я уже не чувствовал ударов и когтей, которые проникли внутрь меня, разрывая органы изнутри. Затем тварь просто прижала меня к земле. К тому моменту я не видел ничего, кроме смутных пятен, но не понимал, что же произошло. От таких сильных ран я должен был уже вытечь до последней капли крови, но почему-то я еще оставался живым. Живым и вполне себе неплохо соображающим. Правда, сковавший меня паралич не позволял двинуть даже пальцем. Издали я услышал людские голоса, активно общающихся между собой короткими выкриками, похожими больше на приказы. Приближались они быстро, но осторожно ступая по траве. Я чувствовал, как приближаются сразу несколько человек, но не узнавал их. На моих товарищей они нисколько не смахивали. Бежать я не пытался. Лево представлялось, насколько плачевно выглядит мой живот, практически видел, как из брюха вываливаются длинные веревки розовых кишок. Правда, вместо дикой боли я чувствовал неожиданно приятное расслабление, будто находился под сильнейшим обезболивающим. Хотелось просто прикрыть глаза и уснуть, но я не мог себе этого позволить, прекрасно понимая, что ничего хорошего из этого для меня не выйдет. Закрой я глаза и наверняка усну навсегда.